9 августа в Пхеньяне в Храме науки и техники состоялось открытие выставки научно-технических достижений в освоении и использовании природной энергии и энергосбережений. На открытии были соответствующие работники, руководящие научные и инженерно-технические работники и педагоги из единиц экспонентов. На выставке в виде реальных предметов и иллюстраций были выставлены на показ свыше 170 видов, 450 с лишним экспонатов новых научно-технических достижений в освоении силы ветра, энергии прилива, геотермии, органических веществ и солнечной энергии, а также в энергосбережении.